Ослепительно вспыхнув, стрела ударила в середину темного пятна, которое теперь почти не было видно на фоне черного неба. Дикий вопль, пронзительный и звонкий, как стон всех колоколов мира, разнесся над городом. Он упал на землю так тяжело, что Рубас присел, пряча голову от этого звука. Лотар тоже присел, но взгляд не опустил. К его удивлению, она все-таки взлетела. Взмахи ее крыльев стали медленными и затрудненными, словно летела она не в ночном воздухе, а в тягучей густой воде. И после нее остались отчетливые бледно-фиолетовые капли, которые, распадаясь в воздухе на крохотные тающие искры, медленно опускались вниз, но она полетела. Ей хватило выносливости, чтобы подняться и унестись на северо-восток, туда, где через несколько часов взойдет солнце. Рубас подошел к Лотару и сказал: «Теперь-то уж ни один из стражников не сомневается, ты вышел на охоту». Лотар через силу улыбнулся. «Гораздо важнее, Рубас, что те силы, которые противостоят нам с самого начала, теперь не станут ждать, пока Блех выгонит нас из Ашмелоны. Они попытаются атаковать, и мы наконец-то дождемся боя», — полувопросительно сказал Мирамис. «Нет», — спокойно ответил Лотар, — «мы нападем первыми». Глава 17. Вблизи звездная башня казалась огромной, она вздымалась в темное небо, сливаясь с ним в вышине. Дверной проем был заложен каменными блоками, едва ли не крупнее тех, которые лежали в основании башни. Все окна тоже были наглухо закрыты каменной кладкой. К башне не вела ни одна тропинка. Люди обходили эти стены не ближе, чем за сотню шагов. Трава здесь не росла. Вероятно, на этих стенах, по крайней мере, в нижних ярусах лежало какое-то заклятие. Едва сапоги Лотара перестали задевать стебли невысокого репейника, он ощутил на лице сухой жар, как будто ему на кожу попали капельки яда тарантула или скорпиона. Он вступил в зону, напоенную тяжелой опасной магией. «Не подходи пока», — сказал он Рубасу, — «успеешь еще отравиться». Он прошелся вдоль стены. Как попасть внутрь? Ход существовал, только был скрыт магией и лежал глубоко под землей. Воспользоваться им, не предупредив противника о своем приближении, наверняка невозможно. Нужно искать что-то еще. Но что? Лотар приложил к стене руку. Сначала камни показались ему такими же, как всегда, но вдруг он понял, что рука дрожит от слабости или немой неощутимой боли. Он отдернул руку и встряхнул, чтобы капли враждебного колдовства отлетели подальше. Он поднял голову. Темная стена, ровная как зеркало. В швы между блоками невозможно уложить даже соломинку. Итак, ряд за рядом. Лотар присмотрелся. На высоте сотни локтей по периметру были выложены декоративные зубцы, и почти сразу за ними стена поднималась выше. Но между зубцами и стеной наверняка устроен карниз в 3-4 фута шириной. Только есть ли оттуда выход и как там оказаться? Вообще-то драконий оборотень мог и взлететь, трансформировав руки, как при перелете из оазиса Беклен в Ашмелону. Только гораздо меньше, потому что одно дело лететь десятки лиг, а другое подняться на сотню локтей. Но трансформироваться на глазах Рубаса и не иметь возможности потом смыть с тела слизь, которая останется после человека, в возвращение в облик человека. Вдобавок процедура затянулась, а рассчитывать на то, что стражники не обратили внимания на крик раненой птицы сров, не приходилось. Нужно было попробовать что-то более простое и быстрое. В общем, все было ясно. Лотар не знал, правда, как к этому отнесется Рубас и получится ли это вообще, но попробовать стоило. Или нет? Если не удастся с трех попыток, решил Лотар, придется трансформироваться. Лотар вернулся к Рубасу почти бегом. «Давай веревку!» Тот достал ее из мешка. «Укладывай кольцами, чтобы каждое последующее кольцо оказалось поверх всех предыдущих». Рубас принялся за дело. Лотар осмотрел арбалет. Тетива в том месте, где касалась заколдованной стрелы, потемнела, но прочности пока не потеряла. Он достал одну из обычных стрел и, как только Рубас кончил свою работу, привязал к ней веревку, взвел арбалет и наложил стрелу. Стены, казалось, нависали над каждым, кто смотрел на них снизу. Зубцы были слишком высоко, дело представлялось совершенно безнадежным. Желтоголовый поднял арбалет, прицелился в птицу сров, он целился не так аккуратно. Хлопок, стрела взвелась, увлекая за собой веревку. И где-то высоко, так высоко, что Рубас даже не увидел этого, пролетев между зубьями, ударилась в стену за ними и срикошетила в сторону. Вот когда она уже падает, протаскивая веревку между декоративными зубцами. Она упала в полусотни шагов от башни. Вдоль ее древка почти до середины прошла трещина. Теперь веревка обоими своими концами свисала до земли. «Здорово!» — проговорил Рубас. «Наверное, долго тренировался?» «Как сказал один верблюд, поедая финики, никогда прежде не пробовал, а оказалось, что умею». Лотар привязал толстый с руку Рубаса арбалет вместо стрелы и потянул второй конец вниз. Арбалет, покручиваясь туда-сюда, пополз вверх. «Сколько в этой веревке?» «Мне сказали, локтей 250. Значит, нам ползти по ней почти половину этого расстояния. И на одних руках ногами зацепиться за шнур невозможно». Рубас кивнул. «Тогда давай поднимем твои вещи, пояс и мою рубашку отдельно». Арбалет уперся концами в соседние зубцы и, насколько Лотару было видно, держался крепко. Он проверил гвинет за плечами, поплевал на руки и полез вверх, упираясь ногами в стену. Это было очень трудно. Ноги срывались, руки вспотели и скользили. Иной раз Лотару приходилось напрягать все силы только для того, чтобы не сползать вниз. Он не поднялся и наполовину высоты, а ему уже стало казаться, что стена никогда не кончится. Он запыхался, у него заболели мышцы плеч и груди. Но когда он представил, как здесь через несколько минут будет подниматься массивный и менее гибкий Рубас, ему уже пришлось убеждать себя не очень спешить, чтобы по-глупому не сорваться. Когда он схватился за зубцы и вытащил себя на пыльную площадочку, то почувствовал не меньшую гордость, чем в тот момент, когда победил Мантикору. Он перевел дыхание и осмотрелся. Карниз шириной в полсажени обводил башню по периметру. Его хватало, чтобы даже на такой высоте чувствовать себя в безопасности. Лотар пошел к уступу, ощущая на лице ветер из пустыни. Здесь уже не было никакой магии. Стены были обычными, как их сложили в незапамятные времена. На обратной стороне башни он нашел то, что им было нужно. Небольшое круглое окошко, забранное толстым стеклом. Лотар попробовал стекло, прочное. Вытащил кинжал, ударил рукоятью и послушал, как зазвенели осколки. Потом просунул голову внутрь и осмотрелся. С внутренней стороны башенной стены шел узкий, не шире 3 футов, и высокий коридор. Справа он круто опускался куда-то вниз, а слева поднимался вверх. На ступеньках лежал толстый, не менее 4 дюймов, слой нетронутой пыли. До них было не более 6-7 локтей. А лучше нельзя и мечтать. Лотар вернулся к месту подъема. Рубас уже привязал к веревке сумку, свои доспехи и остальные их имущества. Он остался в рубашке, поверх которой затянул ремни, удерживающие его ятаган за плечами.